Сегодня можно было бы составить иной список болезненных приступов, поражающих целые страны, бросающих в холодный пот все человечество разом. Список перечень безумных планов ядерной бомбардировки чужих городов, все новых и новых дропшотов, кризисов, сходных с Карибским. Литература, о которой ведется речь, не может не держать список этот перед глазами постоянно. В литературе всегда были лжецы, и даже большие. Но с чем сравнить Патриция, который и последнее послание своему убийце перед тем, как с бритвой в руке погрузиться в теплую ванну, сдобрил бы ложью, восхвалениями? В Соединенных Штатах Америки в институте имени Кеннона, изучающем русистику, так они именуют в высшей степени пристрастное изучение Советского Союза, я взялся толковать о том, как телемосты со временем родят новый вид искусства, о чем, кстати, была специальная конференция во Всесоюзном НИИ искусствознания. Может быть, наивно, но я размечтался о том, как сам масштаб нового вида искусства резко поднимает уровень правдивости народов, самокритичности обществ, людей друг перед другом. Представляете аудиторию в 2-4 миллиарда сограждан Земли? Разве осмелишься в глаза всем толковать, толдычить привычное? Не правы вы все, я один прав. А каким надо быть планетарным Хлестаковым, чтобы смотреть в глаза всему человечеству, стоять перед глазами и лгать? А мне возразили, чем больше аудитория, тем легче врут ей. Одного человека обманывать трудно, а многих? Еще как научились, история тому свидетель. Смутил меня этот довод, но ненадолго я вспомнил то новое, что рождается в литературе современной именно из разговора, мысленного со всем человечеством. В произведениях этих, таких как Айтматовская, новая мера всего, да и гражданственности тоже. Помню распутинские слова в Иркутском университете, где мы выступали несколько лет назад, на вопрос, что будет, если все старания его и его товарищей разобьются о министерские бюрократические надолбы, и реки все-таки повернут, писатель ответил очень тихо, побледнев даже. Да, это не были слова на ветер. Смысл их останется плаха, лобное место. Искусство требует от актера полной гибели всерьез. Эти строки Бориса Пастернака — поэтическое выражение природы истинного художника. Но никогда столь всерьез профессия художника не требовала от него «сгори, но загаси пламя». Новое мышление не есть что-то, что возникает из простого понимания целесообразности, мол, надо, а потому перейдем на новое, вроде бы купим новый календарь или переведем часы на столько-то вперед. А здесь в начале всего и в основе чувства. Чувство личной исторической ответственности за все на планете. Повторю это выражение. Прежде как бывало. Люди сделают, сотворят, натворят, а потом поймут, что не то, не туда, не так. Мы сделали работу за дьявола, слова Роберта Оппенгеймера, отца ядерного оружия. Новое мышление обязывает просчитывать много ходов наперед и сворачивать в сторону или назад, поворачивать задолго до того, как взгляд упрется в край пропасти. А это одной логикой не достигается. Нужна интуиция великой любви к человеку, а сегодня, скажем, и к человечеству. Это всегда было предметом и заботой литературы. Новизна задач в одном лишь — не опоздать. Постскриптум. Появилась соблазнительная возможность из 1987 года перепроверить, отрецензировать написанное в 1986-м некоторые мысли данной статьи. В новогоднем номере литературной газеты напечатан был отрывок из нее «Против правил о новом мышлении и адекватном слове», касающийся произведений Распутина, Астафьева, Айтматова, споров, полемики вокруг них. И вот произошел ошеломивший меня разговор со братом-писателем, достаточно известным и многотомным. Но прежде сошлюсь на Питера Устинова, одного из участников неофициального иссык-кульского форума деятелей искусства. В интервью газете «Известия» он недоумевает. «Я лично не могу понять, почему современные писатели, за небольшим исключением, ушли с поля боя за будущее человечества, оставив эту благородную миссию, глашатая опасности врачам. Точнее было бы сказать, большинство и не вступали на это поле. Понять и объяснить это в наших условиях невозможно, не вторгаясь в сферу социальной психологии, а также в область профессиональных целей и интересов. Тут я ограничусь ссылкой лишь на монолог собрата-писателя, о котором упомянул в начале. Вот уже сколько дней прошло, а я все слышу его объяснения, так поразила их простота и своеобразная даже логика. Нет ничего покаянного, саморазоблачительного, наоборот, говорилось, сказано было с чувством превосходства и даже жалости к упомянутому Питером Устиновым небольшому исключению.